Глава 28. Брайан прикрыл глаза, стараясь собрать в кулак остатки самообладания и делая шумный вдох носом. «Везде одни предатели!» — рыкнул он. Император только что узнал новость о том, что прорицатель Кайл поддался в бега. А ведь он был причастен к похищению леди Микеланс и знал, где она находится. Со своей сестрой Лесли Брайан уже разговаривал бесчисленное количество раз, но девушка ни в какую не соглашалась раскрыть тайну, где находится его Айвири. Говорила, что делает это для его же блага. Дракон усмехнулся, вспоминая их последний разговор. «Она иномерянка, Брайан! Она не принадлежит этому миру, не принадлежит тебе!» — говорила сестра. «Я знаю!» «Знаешь?» «Догадался, я не идиот, Лесли!» «И что, думаешь, что она тебе пара?» «Она не знает наших традиций, она темная лошадка, Брайан!» «Девушка даже не из чужого государства, она из другого мира, понимаешь?» «И она занимает чужое тело!» «А что стало с настоящей Микеланс Вельвет, непонятно!» «Может быть, она причастна к ее исчезновению и всем этим убийствам!» «Не тебе решать, кто мне пара, а кто нет, Лесли!» «Я ничего тебе не скажу. Хочешь, можешь бросить меня в темницу, все равно!» «Я прежде всего забочусь о своей стране». «Немного ли ты на себя берешь?» Брайан вздохнул снова. Он действительно запер сестру. Правда, не в темнице, как шептались в народе, а просто в комнате. Он узнал у своих агентов, что Лесли недавно встречалась с Кайлом. Однако, как только решил навестить прорицателя, тот пропал. Было и еще кое-что, что тяготило мужчину, потому что в замке произошло недавно еще одно убийство. Агатель – та самая неуязвимая партия от Лесли. Похоже, что девушка все-таки оказалась не столь хороша, как думала его сестра. Мужчина закусил губу. Он уже решил, что будет делать. Он созовет глав всех драконьих родов. То, чего он боялся прежде, свершилось. Утаивать правду дальше больше не было смысла. Брайан мысленно потянулся к своему слуге и советнику, Гансу Вильмонту. Это был один из старейших его подданных, и он был в курсе того, что происходило в его замке. Однако сумел за все это время сохранить тайну. «Что-то случилось?» Мужчина пришел в кабинет к Брайну спустя полчаса. Дракон кивнул. «Я хочу созвать всех. Пусть будет большое собрание, на котором я выберу тех, кто будет ответственен за раскрытие этих убийств. Вы понимаете, что тогда подорвете ваш авторитет?» «Если главы родов узнают, что вы скрывали от них происходящее у вас в замке, вину за гибель девушки Агатель могут возложить на вас». «Агатель подписала контракт с моей сестрой, Лесли. Она была в курсе происходящего», – качнул головой Брайан. «И все же ничего хорошего ждать от этой встречи не придется. Если только не найти убийцу раньше». «Каким образом? Лесли была раньше ответственна за это. Если честно, я уже начал сомневаться в том, что правильно поступил, доверяя ей все это». Ганс чуть кашлянул. «Если позволите, я бы повременил созывать совет. Я знаю, что ту девчушку Микеланс похитила ваша сестра, и благодарен вам, что вы доверили мне тайну, что она иномерянка. Но что если все эти события связаны? Что если кому-то действительно выгодно, чтобы вы сейчас женились на ней? А потом в ее тело просто подселят другую душу. Тогда кто-то обретет неограниченную власть. Вам не приходило в голову, что ваша сестра такого же мнения?» На миг Брайан задумался. «Этот вариант нельзя исключать. Все силы нужно бросить на поиски настоящей леди Микеланс. Думаю, как только ее найдем, станет ясно, и что случилось с той, что пришла из-за грани миров». «Согласен». Ганс ушел, а Брайан зарылся в отчеты. Боль от разлуки с Микеланс жгла душу. Он перерыл половину Империи, но так и не смог ее найти. Дракон внутри него чувствовал, что девушка жива, но не мог найти след. Какая-то магия прятала ее. «Дьявол! Да ведь он вообще о ней ничего не знал. Не знал, какая она. Не знал, какая она настоящая. Даже имени не ведал». «Удивительный бред!» – усмехнулся дракон, откидываясь на спинку рабочего кресла. «Нашел свою Айвери и тут же ее потерял. Хотел уберечь от всего мира, а ее прячут от меня самого. Император поднялся со своего места. Нет. Так не может продолжаться. Он пойдет сейчас же к Лесли, еще раз с ней поговорит. В конце концов, применит магию. И плевать, что она его сестра. Она совершила государственную измену. Она предала его. Кивнув своим мыслям, Брайн поднялся и вышел из комнаты. Быстрым шагом он направился к комнате, где находилась его сестра. Дойдя до двери, постучался. «Уходи, Брайн. Я не скажу тебе, где твоя иномерянка». Все. Терпению пришел предел. Внутри него словно лопнула натянутая струна. Дракон внутри разъяренно взревел, выдыхая опасный огонь прямо в сердце. Брайн с ноги вышиб дверь. Увидев стоящую у окошка сестру, кинулся к ней. Схватил за руку, сжимая ее до хруста, до синяка. «Чего ты добиваешься, змея?» прошипел он, заглядывая в удивительно холодные и равнодушные глаза. «Зачем прячешь ее от меня?» Ему хотелось схватить ее за плечи и потрясти, словно тряпичную куклу, чтобы она хоть чего-нибудь сказала. Но сестра продолжала молчать. А еще на губах ее вдруг на миг промелькнуло что-то такое странное, очень похожее на усмешку. «Смеешься надо мной?» «Ты слабак, Брайн», — отозвалась Лесли. «С самого детства мы оба знали, кто из нас станет правителем, а кто марионеткой». «Что?» – коротко выдохнул мужчина. «Да как ты смеешь?» Он оттолкнул ее так резко, что девушка едва удержала на ногах равновесие. «Столько времени у тебя под носом происходят ужасные вещи, Брайн, но ты даже не пробовал разобраться во всем сам». «Потому что это твоя обязанность разбираться в подобном. Ты возглавляешь государственную безопасность». «А ты возглавляешь империю и не пожалел девушек из знатных родов. Ты наплевал на безопасность империи, поставив во главе свои собственные интересы. Решил удержать власть? Напрасно. Тем самым ты ее потерял». Внутри императора медленно появлялось осознание. Лесли предала его. «Даже не так. Ты виновата в этих убийствах». Она пожала равнодушно плечами. «Что скрывать? Я!»